Путь к стабилизации. Постоянный анализ ситуации. Вам необходимо изучить суть созависимости психопатии и нарциссизма, не принимать на свой счет поведение свекрови, понимать, что это не ваша личная вина, а проявление ее личностных особенностей. Установление жестких границ. Важно открыто обсудить с супругом и свекровью допустимые границы общения. Например, вмешательство в личную жизнь, семейные решения, визиты в гости. Если токсичность свекрови слишком велика, сведите общение к минимуму и постарайтесь дистанцироваться от нее физически. Если ситуация не сильно критичная, выстроите баланс общности и независимости. Обозначьте, где можете пойти на уступки, а где нет. Например, на общем семейном празднике салат я порежу, а посуду мыть не буду. Контракт и семейная система. Это честное и прямое обсуждение между мужем и женой, кто входит в состав семьи, кто за что отвечает, может ли мама приходить без разрешения. То есть нужно составить некий устный семейный свод законов, общих правил и положений. Укрепление партнерства с супругом. Отдельное проживание. Альянс между мужем и женой в решении проблем внутри семьи. Альянс – это не когда муж сказал, а жена сделала. Так уже не работает. Времена изменились. Нужно, чтобы решение устраивало обе стороны. А возможные уступки были сделаны без насилия над собой. Не вовлекаться в эмоциональные игры, сохранять спокойствие и не позволять втягивать себя в эмоциональные конфликты. Не оправдывайтесь и не извиняйтесь в ответ на манипуляции. Вместо поддавков сообщите о своей готовности к прямому диалогу. Работа с самооценкой. Если вы слушаете предыдущие пункты и мелькает мысль «я не смогу ставить личные границы», значит, вам прежде всего нужно стабилизировать самооценку. Для этого обычно идут в терапию и прорабатывают детство. Необходимо понять и разобраться, почему вы еще терпите то, что вас не устраивает, почему так боитесь проставить границы.